Столетию Ольги Алексеевны Кедровой, 1905-1990, посвящаю. Славой сыт не будешь. Может, поэтому и ее всегда мало. Чем больше восхваляют Петербург, тем меньше ему платят. Одни заплаты. Чем больше описываешь Петербург, тем меньше его остается на бумаге, испаряется. Текст впитывает город, как промокашка, оставляя нерасшифрованную криптограмму, как отпечатки птичьих лапок на отмели. Еще мгновение текста нет, лишь перепачканные чернилами пальцы первоклассника. Здесь 10 текстов за 40 лет. Самое ценное в них — хронология. Последний торопился к 300-летию Петербурга. Из этих 300 сегодня ровно 22% мои. Немалый процент. 27 мая 2003 года. 1961. Автобус. 1962. Аптекарский остров. 1968. Дыхание на камне. 1971. Полет с героем. 1978. Похороны доктора. 1980. Рассеянный свет. 1991. Дворец без царя. 1995. Омытье окон. 1998. Раздвоение вечности. 2002. Мания последования. 2002. Дежавю. 2003. О преждевременности.